Из-за поворота показался черный конь. Не хоббитским пони чета, а на нем высокий всадник, сутуленный в седле. Из-под широкого черного плаща виднелись только стремена да сапоги с длинными шпорами. Лицо его скрывал капюшон. Конь поравнялся с деревом, за которым лежал Фродо, и замер. Недвижим был и всадник. Он словно прислушивался. Сиплое сопение донеслось до Фродо, и голова всадника повернулась направо, потом налево. Казалось, он ловил нюхом какой-то чуть слышный запах. Внезапный и безрассудный ужас охватил Фродо. Его видно. Его сейчас найдут. И неожиданно ему вспомнилось кольцо. Он не смел вздохнуть, боялся пошевелиться, но кольцо вдруг стало его единственной надеждой, и рука сама поползла к карману. Только надеть. Надеть его, и все в порядке, и он в безопасности. Гэндальф не велел. «Да ладно! Бильбо надевал же кольцо, и ничего, я ведь у себя в Хоббитании!» — подумал он, и рука его коснулась цепочки. В этот миг всадник выпрямился и тронул поводья. Конь неуверенно переступил, шагнул вперед и пошел ровной иноходью. Фродо подполз к обочине и глядел всаднику вслед, пока тот не исчез в сумеречной дали. Далеко-далеко черный конь свернул направо в придорожную рощицу. «Что-то это странновато, чтобы не сказать страшновато», — пробормотал Фродо, направляясь к своим спутникам. Пин и Сэм лежали в траве пластом и ничего не видели. Он рассказал им про непонятного всадника. «Не знаю уж почему, но я был уверен, что он меня ищет, вынюхивает, и как-то мне очень не хотелось ему попасться. Странно все это. В Хоббитании никогда таких не бывало». «Какое вообще до нас дело большому народу?» — проворчал Пин. «И чего это он сюда приперся? Чего ему здесь надо?» «Да, тут люди бывают», — сказал Фродо. «Кажется, в Южном Уделе случилась какая-то передряга с бестолковыми громадинами, но про этих всадников разговору не было. Не знаю, откуда он взялся». «Прошу прощения», — вмешался вдруг Сэм. «Я знаю, откуда. Из Норгарда этот черный всадник, ежели только он здесь один-единственный. И знаю даже, куда он путь держит». «То есть как?» — сурово спросил Фродо, метнув на Сэма изумленный взгляд. «Знаешь и не сказал?» «Да я только сейчас вспомнил. Простите, сударь, великодушно. Оно ведь как было. Я давеча к моему старику с ключами. А он мне и говорит. Вот тебе раз говорит. А я-то, дурак, думал, что ты уехал с господином Фродо нынче поутру. Тут, понимаешь, приставал один. Куда, — говорит, — делся Торбинс из торбы на круче? А куда ему деться? Уехал, и все тут. Я и послал его в кроличью балку. Но он мне, понимаешь ли, здорово не понравился. Уехал, — говорю, — уехал господин Торбинс, и обратно не будет. Так он на меня, представляешь, зашипел, ровно змей. А он из каких был-то? Это я у отца спрашиваю. Да кто его знает, — говорит, — только уж точно не хоббит. Высокий такой, черный, наклонился надо мной, сопит. Небось, дальний, из большого народа. Выговор такой шепелявый. Особо-то мне было некогда отца расспрашивать, вы же меня ждали. Ну, а потом позабыл вам сказать. Да и старик мой подслеповат. А этот, когда подъехал, уже стемнело. Отец ведь все вроде правильно сказал. А что я не вспомнил, так подумаешь. Чего особенного, правда, сударь? «Да, старик-то, что с него взять?» — отозвался Фродо. «Я и сам слышал, как он говорил с чужаком, который про меня расспрашивал. Даже собирался было подойти узнать у него, в чем дело. Жаль, не подошел, и досадно, что ты мне раньше не сказал. Нам бы надо поосторожнее». «А может, это вовсе не тот всадник?» — вмешался Пин. «Вышли мы тайком, шли без шума. Не мог он нас выследить». «А сопел да вынюхивал, как и тот», — сказал Сэм, — «и тоже весь черный». «Зря мы Гэндальфа не дождались», — пробормотал Фродо. «А может, и не зря. Трудно сказать». «Так ты про всадника-то, про этого, что-нибудь знаешь? Или просто догадки строишь?» — спросил у Фродо Пин, расслышавший его бормотание. «Ничего я толком не знаю, а гадать боюсь», — задумчиво ответил Фродо. «Ну, твое дело, милый родственничек. Пожалуйста, держи про себя свои секреты. Только дальше-то как будем? Я бы не прочь передохнуть, поужинать. Но лучше возьмем-ка ноги в руки, а то мне что-то не по себе от ваших россказней, пронюхающих всадников». «Да, нам лучше не задерживаться», — сказал Фродо. «И давайте не по дороге, а то вдруг этот всадник вернется или другой объявится. Прибавим-ка шагу. До Заячьих холмов еще идти да идти». Длинные тени деревьев протянулись по траве, провожая снова пустившихся в путь хоббитов. Теперь они держались сажен за 10 от дороги и шли очень и очень скрытно. Не так-то это было легко. Дерновина, кочки, неровная почва, да и деревья то и дело скоплялись в перелеске. Между тем алое закатное солнце потускнело у них за спиной, прежде чем они прошли многомильную прямую, как струна, дорогу, стремившуюся к лесу. Она вдруг круто свернула влево, в ельские низины, к дальним заводям. По правую сторону синела могучая дубрава без конца и края, в которую углублялась извилистая дорожка, ведущая в лесной чертог. — Туда и пойдем, — сказал Фродо. Невдалеке от перепутья они набрели на огромное дуплистое дерево, еще живое, поросшее пучками тоненьких веточек вокруг темных ран от давно обломившихся сучьев. В дупло можно было залезть через широкую щель, невидимую с дороги. Они и залезли, уселись на палой листве и гнилых щепках, отдохнули и перекусили за тихой беседой, время от времени настораживая уши. Когда они снова выбрались на дорожку, уже смеркалось. Западный ветерок, вздыхая, перебирал ветви. Листья перешептывались. Дорогу их мягко и медленно поглотил сумрак. На угрюмом востоке, высоко над деревьями, засветилась звезда. Они шли рядышком, нога в ногу, чтобы не падать духом. Зажглись другие звезды, крупные и яркие. Хоббиты перестали беспокоиться и больше не прислушивались к цокоту копыт. Они даже замурлыкали по хоббитскому обыкновению. Хоббиты мурлычут, возвращаясь домой ночью. Обычно они мурлычут, напевают приглашение к ужину или постельную песню, но эти хоббиты затянули походную песню, конечно же, приглашающую, кроме всего прочего, к ужину и спатеньке. Слова сочинил Бильбо Торбинс, а напев был древнее здешних гор, и Фродо научился ему, гуляя с Бильбо по ручьевой долине и беседуя о приключениях. Слова такие. «Еще не выстыл сонный дом, еще камин пылает в нем, и мы торопимся уйти, и, может, встретим на пути невиданные никогда селения, горы, города, пусть травы дремлют до утра, нам на рассвете в путь пора, зовут на отдых вечера, не зазовут, не та пора. Поляна, холм, усадьба, сад — безмолвно ускользнут назад, нам только б на часок прилечь и дальше в путь до новых встреч. Быть может, нас в походе ждет подземный путь, волшебный взлет. Сегодня мимо мы пройдем, но завтра снова их найдем, чтобы облететь весь мир земной, вдогон за солнцем и луной. Наш дом уснул, но мир не ждет, зовет дорога нас вперед. Пока не выцвела луна, нам тьма ночная не страшна, но мир уснул и ждет нас дом. Вернемся и камин зажжем. Туман и мгла, и мрак, и ночь уходят прочь, уходят прочь. Светло и ужин на столе, заслуженный уют в тепле. И кончилась песня. «Приют в дупле, приют в дупле», — переиначил Пин. «Тише», — сказал Фродо. Как будто снова стук копыт. Все трое замерли, словно тени. По долине раскатывался цокот, пока еще дальний, но все ближе, с подветренной стороны. Они юркнули поглубже в густую тень угрюмых деревьев. «Убегать не будем», — сказал Фродо. «Нас не видно, а я хочу поглядеть, неужели еще один?» Цокот приближался. Прятаться как следует было уже некогда, и Сэм с Пином схоронились за огромным пнем, и Фродо залег возле тропки. Светло-серой полосой прорезала она лесной сумрак. Наверху вызвездило, но луны не было. Копыта стихли. Фродо увидел черный промельк между деревьями. И обе тени, словно кто-то вел лошадь, слились с темнотой. Потом черная фигура возникла там, где они сошли с тропки, в том самом месте. Тень заколыхалась, и Фродо расслышал тихое, внимательное сопение, а потом тень словно бы осела и поползла к нему.